Сын Божий сошел на землю и был Богом для спасения людей, для себя же самого человеком, только человеком. Он страдал от колыбели, ясли, первый шаг тернистого пути Бога во плоти. Во всю свою земную жизнь он ни разу не употребил сверхъестественной силы для того, чтобы как-нибудь облегчить свою участь, участь обычного человека. Празднуя Рождество Христово, вспомним, как он божественно велик, и никогда не забудем, как он уничижил себя самого ради нашего спасения.